Секция вторая. Книги «Огненная Россия» Алексея Ремезова. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Огневица. Распростертый крестом, брошен, лежал я на великом поле, во тьме кромешной, на земле родной. Тело мое было огромадно, грузно, неподвижно. Руки мои, как от Москвы до Петербурга, скованный тяжестью своего поверженного тела, я лежал колодой, один, покинут, в чистом поле, на русской земле. И были ноги мои, как от гремучей Онеги до Тихого Дона. Огненная повязка, туго, венчик подорожный, святый Боже, туго крепким обручем повивал мой лоб, и сквозь кости пламя жигучим языком жгло мне мозг. И вот стужа невыносимая, холод невозможный, в звездах, в крещенские ночи, помню, ударит бывало мороз. Такой вот мороз, но беззвездный. Во тьме кромешной заледенил мое сердце. И я весь так и затрясся, так всем своим скованным, своим брошенным телом немилосердно стучу зубами. И слышу из тьмы бесприютной холодной ночи старый дедов голос. «Собери-ка, сынок, кости матери нашей, бессчастной России!» А я трясусь в злой стуже, а жгучий огненный венчик жжет мне мозг. Я кость от кости, плоть от плоти матери нашей бессчастной Руси, и принимаюсь я загребать кости со всего великого поля в одну груду, а их так много, костей разных, гору нагоришь. Загребаю я кости, спешу и знаю. Одному никак невозможно. И также знаю, что надо, а не соберу. Все пропало, знаю, собрать надо все вместе и вспрыснуть живой водой, и тогда оживут кости, и снова станет, подымется моя бесчастная, моя покаранная Русь. Собирай, сынок, потрудись, слышу опять дедов старый голос, подняться бы. И все бы, кажется, справил, да сил больше нет. Из последних, Господи, крестом распростерт, лежу в чистом поле, и нет сил подняться. Загребаю, спешу, загребаю, кость к кости, а конца не вижу. Совсем обессилел, не могу уж, пластом лежу неподвижен. На минуту стужа отпустила меня, и только тут горит. Открыл я глаза, смотрю, а на холмике? Так церковка, а ко мне холмик. Старик, вижу, старый, волоса под ветром растрепались, оборван весь, а глаза запали, горемычные. Да это Никола наш! Никола милостивый, узнаю я, вышел, стоит горемычный над поверженной бесчастной Русью. Тут какие-то парни лезут на холмик, гогочут, и один говорит другому: «Павел, дай ему в морду». И я вижу, парни лезут, гогочут, а он горемычно стоит, как не видит, и вдруг выпрямился весь, и глаза его загорелись гневом. А Павел, поплевал на кулак, пригнулся. Жажду, жажду! Я сполз с кровати, поставил на спиртовку чайник воды себе скипятить, утолить мою лютую жажду, и едва дождался, казалось, часы прошли, пока не закипело. Стакан за стаканом глотаю большими глотками огненные куски. Неутолима жажда моя. Жажду! Жажду! Дополз я до умывальника, открыл кран, полил в пригоршню холодной воды, и вода в руках моих обратилась в пламя. Пламенем я умылся. Жажду! Жажду! Слышу, говорят, уксусом натереть надо. А я, валясь на кровать, как последней милости прошу, уксусу бы мне выпить. И тут опять стужа напала на меня и затрясла немилосердно, и я трясусь всем моим измученным телом немилосердно, стучу зубами. Я вскочил с кровати. Моя старая спиртовка пылала. Отверстие, куда вливают спирт, забыли закрыть. И вот с двух концов пылало, и не духом. Руками я погасил пламя. Мои руки, как пламя. Кричу: «Не берите руками горящие предметы! Горячо! Обожжетесь!» Но моего голоса не слышно, и в тоске смертной я подбираюсь весь, свернулся в комок, стужа хлещет меня, а голова, как старая моя спиртовка, подожжена с концов, пылает, вот, разорвет. «Приехал из Москвы скопец Иван Дмитрич», — говорит сосед наш, ближайший матрос Микитов. «На Москве украли царь колокол». «Украли царь колокол», — повторяю, и обида жжет меня. «Когда зазвонит царь колокол, восстанут живые и мертвые». «Вот тебе и восстанут». «А вот возьмет дворник метлу хорошую и сметет всех воров с русской земли, как сохлые листья сметет в помойку». И опять кричу: «Не берите руками горящие предметы! Горячо! Обожжетесь!» Но моего голоса не слышно. А разумник с пудовым портфелем, как бесноватый, из Симонова монастыря. «Это вихрь!» — кличет он. «На Руси крутит огненный вихрь, в вихре сор, в вихре пыль, в вихре смрад. Вихрь несет весенние семена, вихрь на запад летит, старый запад закрутит, завьет наш скифский вихрь, перевернется весь мир, и у кого есть крылья...» «Уж народ-то больно дик. Ничего не поделаешь», — горюет Шишков простуженный. Тут и Замятин, вижу, в сереньком, только что из Англии вернулся, еще на человека похож, осторожно прислушивается. И Хрущев, сосед, Михаил Михайлович, с электрическим самоваром в руках. «Михаил Михайлович, прошу его, дайте самовар на одну ночь, спирт у нас кончился». «Я вам молока пришлю, 2 рубля бутылка». А сам крепко держит самовар, не выпустит. «У Ивана Алексеевича халтура поправляется», — смеется Микитов матрос. «Продал 2 вагона кофею, а кофей из голубиного помета». «Да, как сохлые листья в помойку», — повторяю я, и обида душит меня. «Погибла Россия наша, погубили Россию, нет больше России, последние головни горят, и осталось русское сердце, сапогом его, и слово... Да черта с этим словом! Пиши и говори по-тарабарски!» «Кара? Нет, это суд Божий. Царь колокол воры украли. И опять кричу: «Не берите руками горящие предметы! Горячо! Обожжетесь!» Но моего голоса не слышно. Мое слово воры украли. И лежу я, свернувшись в горящий комок, последняя головня. А из соседней комнаты слышу разговор. Это дебренский старец, Иван Александрович, о России. О чем же еще? О России, ведь о ней все думы. У России душу вынули, и слова его, как гвозди. И вдруг я увидел, и мне в огне моем стало покойней, в ногах у меня по стене длинная повисла змея, голова змеева, а рот человечий внимательно так смотрит, надолго повисла, крепко, и я понял, это страж мой, и будет со мной неизменно. А за шкапом показались две морды, уши ослиные, борода козья, а глаза умные, пёсьи, кланяются. И из-за железной печки мелькает и вьется. И я понял, что мне не подняться. Вижу нашу тесную прихожую. Входит Микитов Иван Сергеевич, сосед из 41-го, огромный, черный, в черной балтийской матроске. «Я три ночи не спал, — говорит Иван Сергеевич, — места себе не нахожу. Так и побежал бы, и бежал бы, пока хватит духу. Нет, Россия не может погибнуть, земля наша дремучая, по кустам, по ельнику прячется сила дремучая, молчит, только ее имени не знаю. И как назвать? Иду я по Невскому, руки горят». «Иван Сергеевич, — говорю, — не расточайте гнева своего. Посмотрите, прогнивает от неправды сердце человеческое. Кровь, 3 года, нож и пуля, кровь и грязь, все хватком, все нахрапом, не обманешь, не купишь. И нет милостыни мира только для себя. Озверело сердце наше. Бессовестье душит Россию. Гневом дремучего сердца обличите вы эту неправду, эту ложь, мару кровавую». А он ничего, вышел и дверь прихлопнул. И вижу, опять входит, несет подушку кожаную в белой наволочке и в угол ее. Потом принес другую, а потом третью, и все в угол, одну на другую. Белые подушки поднимаются в углу, как белая крышка гроба. Белую крышку гроба вижу в углу нашей тесной прихожей. Лежу в огне, горю. Стужа больше не трясет, стреляет в ухо. Горю, горю в огне, кашель душит, рвет глотку, душит ржавь. И не могу остановиться, не могу остановить мысли. Они как вихрь, и я выговариваю все мои мысли. Боюсь, разорвет. Я говорю, говорю, говорю, и не знаю, чего говорю. Я выговариваю мысли, они как вихрь. Стой, передохнул, и опять не то разорвет. Говорю, говорю, говорю. Приходят в дом, слышу, стучат дверью. но разговора не слышу, как онемели. Все затаилось, ждут чего-то, я жду чего-то. За стеной, в соседней квартире, ребенок плачет. Помню, по весне появился на свет. Плачет и плачет. Потом девчонка-нянька, укачивая, поет песню. И мне что-то жалко, жду чего-то, и чей-то голос зовет. Дам тебе я на дорогу. Лежу в огне, горю, стреляет в ухо, душит ржавь, горю. Мой неизменный страж — змея, змея по стене, в ногах. Седой дым ползет, за дымом комната совсем не та, не узнаю, просторная и высокая не та. Седой дым ползет по потолку. Просто говорю, белая рубаха, кипарисовый сольвычегодский крест, дощатый гроб. И чей-то голос зовет, дам тебе я на дорогу. И чего-то жду, и жалко мне, сторожит змея, горько раскрыта пасть. И ходят по углам в дыму, прячутся, крылят. Один, как на ходулях, маленький, пузатый, торчит пупок. И опять говорю, говорю, говорю, мои мысли, как вихрь, разорвет. Говорю, говорю, говорю. Поздно вечером приехал доктор. Первый раз вижу. Афонский Николай Павлович, он меня знает, приедет только завтра. А этого позвали, я понимаю, очень со мной беспокойно. Доктор слушал, нырял, выстукивал. Крупозное воспаление, левое легкое на почве алкоголизма. И тут я будто очнулся, всю вижу комнату нашу. Только сквозь дым. «Я не пью», — говорю. «На почве алкоголизма». Закрыл глаза крепко и покорился. А в доме совсем затихло. И по соседству тихо лежу под огненным покровом. «Матерь Божия, спаси, спаси!» Слышу неотступно и жарко. А я покорился и представляю себе на почве алкоголизма, как ночью иду я будто в Москве по Долгоруковской, пробираюсь к знакомому кабаку, где торгуют дольше, чем в других. Я знаю такие кабаки. Осень, грязь, луна серебрит булыжник. Остановился у фонаря, крепко зажал в руке медь. «Матерь Божия, спаси, спаси!» Слышу неотступно и жарко. Зажег огарок, поставил на стул, плюхнулся на диван. Догорает, чадит, а потушить не могу. Опустил я палец в раскаленный подсвечник. «Матерь Божия, спаси! Спаси!» Слышу неотступно и жарко. В отхожее место, в угол запрячу бутылку. Запрусь, Господи, измаялся я, и нет мне выхода. И вижу, сижу я будто да у Спасской заставы, в гробу, трактир третьего разряда, и Мозгин Мишка со мной остекленел весь, пропиваем крест. В Новоспасском монастыре ко всенощной звонят: «Матерь Божия, спаси, спаси!» И не могу я подняться. лежу пригвожденный под горящим покровом, жестким, как из чертовой кожи, не могу стать с огненного креста моего, из костра палящего, стать на ноги и в последний раз поклониться до самой земли сердцу человеческому, изнывшему от обиды, утраты, раскаяния. Сердцу, задохнувшемуся от неправды нашей, сердцу, щадящему и жалостливому во власти беспощадной суровой судьбы, сердцу, надрывающемуся в смертной тоске. Тройным рыданием зарыдал бы я. Пробил я черепом дно моего дощатого гроба, полетел сквозь землю. На мне белая рубаха и крест кипарисовый. Мать сыра земля! Вниз головой лечу в земле через земляную кору, кости и черепа, куски тела, персть и прах. Чую состав земляной, сырь, чую запах земли. Мать сыра земля! Прорезаю земляную кору, недра матери земли, песок и камень, камень пробил, сквозь камень лечу в огонь. Огонь, как море в грозу, нырнул в огонь, и иду под огнем, как под водой, иду в самую жгучую глубь, и как из шайки меня окачивает огнем. Сердце, как голубь, вот дух перервет. И вдруг вижу над головой синее небо, и сквозь небесную синь светят звезды. К звездам высоко лечу над землей. На мне белая рубаха и крест кипарисовый. Сестры звезды! Я лечу над землей, звезды горят, и память горит, как звезды, о тех, кто тоскует, кто не находит места себе на земле, кто глухими ночами безнадежно бьется о стенку и просит и молит безнадежно. Сестры звезды! В вихре несусь я за звезды, дух во мне занялся, и сердце стучит, в звездном вихре несусь я. Все мне странно, и огненный столб, и косматые звезды, и как огонь золотая парча, и огромные крылатые очи, золотые запрестольные иконы. Ликов не вижу, золотые крутятся в вихре, но я узнаю, это ангелы Божьи, и я руки мои простираю. «Здравствуйте, ангелы Божьи!» И подают мне ангелы Божьи свои горячие руки, и, как подожженный, я взвиваюсь огнем, и огнем несусь в небеса. Был Николай Павлович Афонский. Стучал и слушал. Какой он что-то серьезный. Завтра, возможно, наступит перелом. Велел камфору вспрыскивать и банки. Когда смерклось, вошел Философов. Вошел он как-то боком и стал боком, на меня не смотрит, или дым мне глаза застилает. «Дмитрий Владимирович, — говорю, — здороваюсь и вспоминаю, как в Вологду посылал он мне мир искусства, и как в первый раз я пошел к нему в Босков переулок, это в первый самовольный приезд мой в Петербург, который я тогда же с первого дня полюбил. Хочу спросить о Савинкове, а Философов не дает говорить мне. И правда, мне говорить очень трудно. В русском историческом журнале, говорю, есть о московской бане 17 века. Бани древяне, пережгут каменья румяна, разволокутся нази, облиются квасом усниянам, возьмут, нося прутье молодое, бьются сами. И вспоминаю Розанова, Василия Васильевича, егоровские бани в казачьем. Соседи мы были. Розанов в Сергиев Посад переселился. Еще хотел бы я в последний раз послушать Прокофьева, скифскую сонату. Я всеми грехами грешен, но родине и свободе не изменял. Борис Викторович, а что такое свобода? И вижу, страж мой, змея на стене в ногах, горько раскрыла пасть. Что такое свобода? И я ищу такую точку, так скорчиться мне и извиться, чтобы упереться и откашлянуться, ржа в меня душит. Свобода! Был человек связан и скован, освободили. Иди, куда знаешь, делай, что хочешь. Ну, веревку и прячешь, а то не ровен час. Вон крюк в потолке, крепкий. А на воле поднимается ветер, в окно стучит вольный. Когда ставили банки, очень было страшно. Пламя синим языком стоит в глазах, а на воле ветер так и рвет, так и стучит. Слышу, печку невозможно топить, очень сильный ветер. На воле ветер, все семь братьев вихрей, стучит железный, крутит, вьется над домом, над островом, над Петербургом. На Руси крутит огненный вихрь, в вихре сор, в вихре пыль, в вихре смрад. Вихрь несет весенние семена, вихрь на запад летит, старый запад закрутит, завьет наш скифский вихрь, перевернется весь мир. И я ищу такую точку. Так скорчится мне и извиться, и откашлянуться, ржавь меня душит. Я стою в горной долине, не то в Шварцвальде, не то в Диком Урале, не то на Алтае. Там на вершине в темных тучах буря ломает небо и свистит ветер ужасно, в южным свистом трясет долину. Я весь в белом, золотая стрела пронзает мне левое ухо, и другая стрела в правом боку, и третья вонзается в самое сердце. Три гвоздя вбиты мне в голову, и лучами торчат поверх головы, как корона. Я знаю, я прошел через землю, сквозь самые недра, через огонь. Я был в царстве звезд, и от звезд в звездном вихре, за звезды на небесах. Я прошел все мытарства, я сгорел на огне моей боли и смертной тоски. Я взойду на вершину, а также шум, свист, грохот, там буря ломает небо. И я взял трость. Эта трость была огромадна, как мачта. Я поднял ее до самой вершины. «Эй, кто там горная сила? Отзовитесь!» — крикнул я, рассекая свист ветра. И увидел, как на зов мой из клубящихся туч, весь в малиновом, наклонился ко мне с вершины, щурится нос утиный. И я напряг всю мою силу, духом вбежал я вверх по мачте и стал на вершине. И стоял среди бури под обломками неба, затаил всю мою боль. Сердце мое истекало кровью, из прободенного ребра сочилось, а голова в гвоздях пылала. Я собрал весь мой голос и крикнул окровавленному миру: «Станьте! Остановитесь! На четыре стороны кричал я с вершины, и голос мой рассекал свист ветра. Вы, братья, пробудитесь к жизни от смерти, откройте глаза, залепленные братской кровью, переведите дух ваш ожесточенный. Мара кровавая третье лето жрет человеческое мясо, лакнула крови и пьяна, как злосчастье рваное. Ведет вас, ослепленных рабов и безумцев, в руках ее нож, на острый нож. Вы, братья, в мире есть правда, не кровава и не алчна. Она, как звезда, кротко светит на крестную землю. Кричал, рассекая ветер, я кричал всему миру от моря до моря, и слова мои были как кровь, как огонь, как камень, и словами выплевывал мою кровь и огонь и камень в жестокую долину, где решали судьбу бездушный нож да безразличная пуля. А над моей головой ломалось небо, и свистел ветер ужасно. И вот, как от удара, сшибло, и я упал. Свет светит, и небо без облачка чисто. Я лежу у моря, на Жарине, пустынный остров. Аландские острова. Крупная брусника ковром устилает остров. Я весь в белом. Золотая стрела пронзает мне ухо. И другая прободает мне бок. И третья вонзилась в самое сердце. А на голове моей три гвоздя лучами, как корона. Я лежу на Жарине в бруснике. И правое крыло мое висит, разбито. Феандра, содержатель веселого дома в Александрии и продавец всяких восточных лакомств, в воздухе раскинул над землей свою палатку, поставил вверх ногами, не знаю, чего поставил, огоньки какие-то, а вверх ногами он поставил так, Феандра чего не придумает, завел медведчик свою гнусавую волынку. Огоньки замелькали, завыла волынка, и все задвигалось, зашевелилось, как в первый день творения, и пошла жизнь. Я прохожу коридором, мимо растворенных комнат. Комнаты битком набиты, и все это москвичи из прошлых лет. Я знаю их в лицо и не знаю по имени. Это Сбронной и Причистенки, актеры, актрисы, акробаты, клоуны, натурщицы и просто так, жаждущие искусства и из ночных кофеен с ледяными эфирными руками. Они высовываются из дверей, и глаза у всех раскрыты. А на мне белая рубаха, золотые стрелы и гвозди короной. «Где, — говорю, — моя комната?» Тут выскочил какой-то, сюртук на голое тело показывает, вон та, со ступеньками. Комната со ступеньками, моя комната, тесна и без окон. Белая не белая, плесень густо покрывает стены и совсем пустая, ни стола, ни стула, ничего, и крашеный пол забрызган звездкой, и пала мне на сердце тоска. Стою, как в погребе, такая тоска, а за дверью прячутся, подсматривают. Что, мол, будешь делать в своей комнате, как вывернешься? И слышу, воет волынка медведчика. И не знаю я, на что и решиться, и тоска заливает мне душу. Спасите, спасите меня! Простер я руки мои к белой сырой стене, и сорвался, и лечу вниз головой через глубокую непроглядную тьму, вниз головой, на землю, и вот, на земле, я лежу, на земле, обтянутый сырой перепонкой, и неразбитое крыло прячу я за спиной, мою переломанную, лягушиную лапку. Комната освещена ярко. Около моей кровати что-то делают, копошатся, не пойму ничего, потом чувствую, как снимают с меня белье. Переменить надо свежее. Кризис наступил, и мне горько до слез, что упал я, и не вернуться, что нет ни крыльев, ни золотых стрел, и тех слов не повторить уж, а лежу я, обтянутой сырой перепонкой, и прячу за спиной мою перебитую лягушачью лапку. Посмотрел я на стену, а змеи нет. Залила огонь и уползла. Вижу шкаф, на шкафу картонка, и мне горько до слез, что лежу я, глотаю ртом воздух, как лягушка, и в горечи моей я подбираю мое постылое перепончатое тело, чтобы быть совсем незаметным, и ищу такую точку, так скорчиться мне и извиться, чтобы легче откашлянуться. День тяжел, а ночь для меня ужасна. Я боюсь ее душной, не могу отдохнуть от кашля, и измучил я всех, доконаю, верчусь, как вьюн. Простите вы меня за все эти кашли мои. Подобрался, чтобы незаметнее быть, совсем скорчился. Вижу я Невский, вода, весь Невский в воде. Или Нева разлилась, а я не боюсь воды, смело иду, и за мною народ бредет по колено в воде, дошли до купалин, тут все и разбрелись. А я дальше пошел, а там снег, тихо падает снег, и ложится на землю чистый, как в крещенский сочельник, и я чую тишина, как этот чистый крещенский снег ложится мне на душу. Какая беда! Ночью. Теперь я не так уже кашляю. Когда все заснули, прискакала баба-яга и подменила мне ногу. А я ничего ей не мог ни сказать, ни остановить. Есть у меня дудочка-кукушка, покуковать бы. Да как на грех! Куда-то засунул ее под подушку, и вот правая нога у меня не моя. Костяная. Лежу с костяной ногой, в воскресенье даст Бог, и встану, неловко с костяной-то, да как-нибудь уж. Лежу, потрагиваю ее, костяную, пеняю яге. Ну что ей за радость, добро бы какую взяла богатырскую, а то... Очень мне есть хочется, все прошу ухи Демьяновой. Уж ходил Иван Сергеевич в Андреевский рынок, да опоздал, что ли, с пустыми руками вернулся. А ночью долго я заснуть не мог, и голодно, и сна мне что-то нет, Гоголя читал. Вечера его чудесные, и только завел глаза, вижу, лежу в нашей комнате. Как и в явь, лежу, а по бокам у кровати черти морские. Потрогал — черные, шелковые. Черти, говорю, балтийские, ну ловите мне рыбки. А они будто и говорят мне, никак невозможно, завтра воскресенье, а под воскресенье заказано нам рыбку ловить. В воскресенье поднялся я. Робко пошел на своей костяной ноге. Белый свет, благословен ты, белый свет, а мне больно смотреть. Не могу я забыть, так я измучил всех. Сестра моя, недостоин я рук твоих и забот твоих. Прости мне жестокое слово мое и нетерпение мое. Один виновен, один и должен нести. Белый свет, благословен ты, белый свет, а мне больно смотреть. 10 октября 1917 года. Конец «Огневицы». Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.